которых описывается лекарство, расположенные в алфавитном порядке. Все главы написаны по единому плану. На первом месте стоит рубрика «Естество». Здесь описывается внешний вид лекарства, сырье, из которого оно добывается, дается характеристика лекарства, какое количество в нем преобладает, какой оно обладает натурой, горячей или холодной. Во времена Ибн Сины определение натуры лекарства имело большое практическое значение. Под рубриками «Действия и свойства» описывается фармакотерапевтическая характеристика лекарства, форма и способы его применения. Далее указывается, что это лекарство действует на органы головы, органы дыхания, пищеварения и так далее. Все это изложено сжато, конкретно и точно. В некоторых случаях свойства лекарств описываются примерно так же, как и в современных руководствах. Очень плодотворна мысль рассматривать продукты питания как лекарства. В ряде случаев задачи лечебного питания и лечения лекарственного совпадают. В этом видна попытка обоснования диетотерапии. Книга «Пятая канона» посвящена сложным лекарствам. Она разделяется на главы, в которых описаны наливки, пилюли, отвары, пластыри и так далее. Особый трактат посвящен сиропам и сгущенным сокам. Как известно, именно арабы вместо меда, употреблявшегося греческими врачами, стали широко применять сахар. На сахаре составлялись капли, прохладительные напитки, сиропы и так далее. Последний трактат этой книги рассматривает лекарства, употребляющиеся при заболеваниях различных органов. Отдельные главы посвящены лекарствам, применяемым при болезнях головы и мозга, глаз, ушей, зубов, полости рта и горла, желудка, кишок и почек. Приведем некоторые примеры того, как в каноне рассматриваются свойства и действия отдельных лекарств. Ибн Сине были известны наркотические и болеутоляющие свойства лекарств. К обезболивающим он причислял белладонну, латуковое семя, корицу, мандрагору, опиум, холод, снег. Ибн Сина рекомендовал применять вино при перевязке ран. В средние века этот способ был широко распространен. Ибн Сина ввел в медицину так называемые нежные слабительные. К слабительным канон относит скамонний, александрийский лист, сабур, манну, дамасский чернослив и другое. Ревень в то время применялся как средство, способствующее пищеварению, а не как слабительное. В каноне подробно описаны растения болиголов, цикута, аконит и другие. Ароматические, пряные, смолистые, в том числе камфора, рекомендовались для лечения многих заболеваний. Особо следует отметить, что среди перечисленных средств имеются и заимствованные из индийской медицины, в частности, индийская конопля. Довольно подробно в каноне разбираются лечебные свойства разного рода глин, лезбийской, армянской, самосской и других. Относительно назначения лекарств в каноне приводятся мнения разных врачей. Например, в одном из параграфов, касающихся грудного лекарства, помимо того, которое Ибн Сина сам рекомендует, говорится о пилюлях Платона, о лекарстве Андромаха, лекарстве Асклепиада, лекарстве Галена, лекарстве Магнауса. Фармация и фармакология, общее учение о назначении и применении лекарств, составная часть терапии Ибн Сины и отвечает его представлениям о болезненном процессе. Ибн Сина требовал, чтобы врач отчетливо понимал, почему он назначает именно это, а не другое лекарство. Одно из основных положений фармакологии Ибн Сины – указание на зависимость характера действия лекарственного средства от дозы и состояния больного. Ибн Сина первым ввел в лекарствоведение эксперимент. С свойства лекарств, говорится в каноне,